Я направлял вас, ребятки, пусть негласно, исподволь, но я всегда держал руку на пульсе. Ты правильно сказал, Руди, что вы двигались с разных сторон, древним оккультным путем наших предков и современными научными тропами. Но двигались вы оба к одной цели, обретению настоящего могущества. Бессмертие – это лишь малая часть возможностей, которые должны были открыться, торжественно произнес Виллигуд. И я был очень удивлен, когда вы оба взяли верное направление, продолжал изливать душу старик, и почти добились результатов. Волли, чуть раньше, а Руди, чуть позднее. Ты о чем, Карл, какие результаты? У Харста даже глаз задергался в нервном тике. Вот он, мой результат, уже 6 лет как похоронивший все мои планы. Скоро все изменится, мой мальчик, покровительственно произнес бригадифюрер СС. Очень скоро, и этот древний артефакт, Виллигуд указал на перстень в руке Левина, доставшийся мне от предков, тому порукой. Хорст недовольно поджал тонкие губы, но ничего не сказал. Он уже давно отчаялся, а слова чудаковатого старикана, хоть и высоко забравшего в нацистской иерархии рейха, считал полным бредом. Подумаешь, какой-то моргающий перстень, сработавший на погруженного в кому русского ученого. А, может, это и вовсе какой-то хитрый фокус, которым вредный старикан хочет вывести его из равновесия. Хотя, какое к черту равновесие? Волли уже давно прошел все стадии отчаяния, уныния и черной меланхолии, погрузившись, наконец, в полную депрессию, выхода из которой он не видел. Временами ему вообще хотелось повеситься или застрелиться, на худой конец, ибо его жизнь и карьера, ни жены, ни детей у Харста не было, он жил лишь одной работой, была реально спущена в унитаз 6 лет назад. Саже спасибо Руди и его препарату. Старик подошел к костлявой фигуре русского профессора и достал из кармана пузырек с магическим препаратом Левина. Сорвав с него колпачок, Виллигуд стремительно вылил светящуюся жидкость в приоткрытый рот профессора Трифилова. «Что ты сделал, Карл?» – истерически заорал Волли, бросаясь к Трифилову, но опоздал. «Любая мелочь может убить этого русского. Он очень слаб после 6 лет комы. Успокойся, мой мальчик», – снисходительно произнес бригадифюрер СС. «Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы привести в чувство этот овощ, но выжимка из сотен искр созидания железно вернет его из небытия. Да и что тебе терять, Волли?» – поддержал старика Рудольф. «Подумай сам, все, что можно, уже давно потеряно. А так, возможно, у тебя появится шанс. Он точно появится. У меня нет никаких сомнений», – убежденно произнес первый колдун-чародей Рейха. «Как нет сомнений в том, что настоящая магия существует?» Виллигуд вытянул пред собой руку, и над его раскрытой ладонью заплясали языки пламени. Затем они свернулись в плотный огненный шар, который старик легким движением руки отправил в полет к Харсту. Волли с заметной долей скепсиса на лице следил за его полетом, пока огненный сгусток не застыл перед его лицом. «Горячо!» — с изумлением воскликнул он, приблизив к шару руку. «Так это не гипноз или иллюзия, отнюдь, мой мальчик!» Виллигуд вынул из кармана простенький портсигар, вытащил из него сигарету и прикурил от огненного шара. «Магическое пламя от обычного не отличить!» — довольно осклабился старик, выпустив дым из ноздрей. «Но как, Карл?» — воскликнул Хорст. «Как тебе удалось добиться такого эффекта?» А так, бригадифюрер СС одним взглядом развеял огненный шар. После этого одним лишь мановением руки, он подтянул к себе единственный стул, находящийся в палате, совершенно к нему не прикасаясь. «Как тебе эта демонстрация?» Попыхивая сигаркой, старик уселся на стул и положил ногу на ногу. «Это же пирокинез и телекинез!» Хорст с отвисшей челюстью следил за представлением, устроенным для него пожилым генералом. И это тоже не все. Виллигуд картинно прищелкнул пальцами, и профессор Хорст ощутил довольно чувствительный удар в грудь, нанесенный как будто спрессованным воздухом. Он даже попятился от неожиданности, на мгновение потеряв равновесие. «Как тебе мой воздушный кулак, Волли?» Лукаво прищурившись, поинтересовался старик. «У меня есть еще немало фокусов в запасе. Или достаточно?» «Достаточно», — отерев со лба выступивший пот, сдался Хорст. «Но как тебе ужалось достичь таких поразительных успехов в психокинезе 1? В том-то и дело, мой юный друг, что все то, что ты называешь мудреным научным словом психокинез, является ничем иным, как магией, которая нам всем хорошо известна по сказкам, мифам и легендам». Хорст не стал возражать против юного друга, По сравнению с возрастом Вилли Гута он действительно был еще молод, не юн, но и не старик. А вот по поводу магии вопросы у него имелись, и немало, которые он собирался задать старику, которого необоснованно долгое время считал шарлатаном. Но, после его наглядной демонстрации своих новообретенных возможностей, Хорст кардинально пересмотрел свое к нему отношение. Возможно, что старый пройдоха его просто загипнотизировал. Но даже в этом случае способности Вилли Гута поражали воображение. Такого магнетизера Два Волли еще не встречал на своем пути. Ведь он точно знал про себя, что трудно поддается внушению. Дверь палаты неожиданно распахнулась, и суровые крепкие сотрудники профессора Харста втащили в помещение носилки с безвольным телом Гауптмана Кюхмейстера. Выгрузив пациента на подготовленную кровать, они тихо удались, оставив начальство и его высоких гостей в одиночестве. «Ну, вот», — довольно потер руки Вилли Гут, — «второй одаренный прибыл. Хорошо позаботься о нем, Волли», — попросил он Харста. «Эти двое — твой второй шанс занять достойное место не только на научном Олимпе, но и приблизиться к сияющим вершинам самого Рейха. С завтрашнего дня твой институт вновь начнет получать достойное финансирование. Это я тебе обещаю. Не подведи, сынок». Старик докурил сигарету, поднес руку с дымящимся окурком к самому лицу и дунул на тлеющий бычок. Окурок моментально рассыпался серой невесомой пылью, которая мгновенно рассеялась в окружающем воздухе. «Ты все понял, мой мальчик?» — спросил Карл у профессора, продолжающего искать взглядом растворившуюся в воздухе сигарету. «Скажу честно, Карл, я ничего не понял», — мотнул головой Хорст, словно отгоняя наваждение. «С чего ты взял, что эти двое?» — он указал на кровати пациентов. «Сумеют что-то изменить, а с того», — произнес старик. «Руди, мой мальчик, поднеси перстень еще раз к этому русскому». Левин подошел к Трифилову и поднес к нему руку с надетым на палец перстнем. Рубин медленно заморгал, как и несколькими минутами ранее. «Теперь ко второму», — продолжил распоряжаться бригадифюрер. Возле раненого гауптамана камень вновь ожил, моргая куда чаще, чем возле тела Трифилова. «А теперь поднеси его к Волли, чтобы соблюсти чистоту эксперимента», — попросил старик. «На Рудольфе этот артефакт, как ты видишь, не срабатывает». Возле профессора Харста рубин продолжал оставаться простым камнем, даже не думая светиться. Левин еще раз поднес перстень к двум неподвижным телам, при приближении к которым камень начинал моргать, но Волли он начисто продолжал игнорировать. «Убедился, что камень реагирует только на этих двоих?» — спросил Харста Вилли Гут. «Да», — не стал отрицать очевидного факта профессор. «А теперь, Руди, поднеси его ко мне». Едва только Левин приблизил руку с перстнем к пожилому генералу, как камень вновь засветился, только куда ярче, и вспыхивал тоже намного интенсивнее. «И что это значит, Карл?» — неожиданно осипшим голосом произнес Хорст. «А это значит, сынок, что я такой же, как они», — ответил старик. «И кто же вы?» — спросил пока еще пребывающий в опале профессор биологии, хотя уже догадался, каким будет ответ. «Мы, я и они, инициированные маги», — сказал, как отрубил бригадифюрер СС. «Этот перстень был создан моими великими предками именно для этой цели, чтобы определять тех, в ком есть магический дар. Такой дар – редкость в нашем мире. У рожденных потомственных магов один на миллион, а то и меньше. Поэтому тот, кто откроет секрет массового производства боевых магов, будет владеть всем миром. А тот, кто в придачу к этому, откроет еще и секрет бессмертия. Я думаю, что логическую цепочку ты можешь построить сам. А твой магический препарат этого, разве не может?» — спросил Волли у Левина, предпочитающего не мешать своему старшему товарищу по партии. «Увы, нет, дружище», — ответил Левин. «Добиться такого эффекта мне, к сожалению, не удалось. Мой препарат может использовать только Карл, а я бы тоже с удовольствием заполучил подобный дар», — озвучил вслух свою мечту Рудольф. «Ты только представь, Волли. Постойте, комрады, но откуда в этом русском профессоре магический дар?» Хорст никак не мог поверить в услышанное. «Это ты мне скажи, мой мальчик», — усмехнулся в усы Вилли Гут. «Но я могу предположить, он стал таким, испытав свое изобретение на самом себе. Причем здесь субстанция времени и магия?» — спросил старика Хорст. «Это же совершенно разные. Боюсь, мой мальчик, что все это — одна и та же энергия, просто с разными векторами приложения силы», — возразил Вилли Гут. «Не хочу вводить тебя в курс дела вот так, на бегу. Слишком многого ты не знаешь. Не обижайся, дружище», — поддержал старика Левин, у тебя совершенно отсутствует понятийный аппарат, но я этим займусь. На днях подготовлю основную документацию, касающуюся самых базовых определений, и как только ты войдешь в курс дела, мы с тобой поработаем в плотной связке. Но к цели будете двигаться точно так же, с разных сторон», – непререкаемо заявил старик. «Сейчас самое главное, берегите этих двоих как зеницу ока. То, что содержится в их головах, куда ценнее золота и бриллиантов. Да я вообще не знаю, осталось ли вообще у этого русского что-нибудь в голове», – нервно заявил Хорст. «У него была серьезная травма головного мозга, и в коме он уже 6 лет. Я специально занимался изучением этого состояния». «Тихо, мой мальчик, успокойся», – ласково произнес старик. «Мы сумеем разобраться со всеми проблемами. Вы же не понимаете», – убитым голосом произнес доктор Хорст. «Чем дольше человек находится в этом состоянии, тем меньше у него шансов на выздоровление. Вообще, кому, которая длится больше года, называют мертвой зоной, а близких пациента готовят к тому, что человек проведет в этом состоянии всю оставшуюся жизнь. Даже если случается чудо, и такие пациенты выходят из комы, сознание и рефлексы у них могут абсолютно не работать. Как я могу вам гарантировать, что он начнется хоть сколько-нибудь вменяемым? А, это действительно проблема», — согласился Виллигут. «Что, ребятки, придется мне тряхнуть стариной?» Старик взял стул и уселся у кровати Трифилова. «Сейчас я все выясню. Как ты собираешься это сделать?» — воскликнул было Хорст, но его коллега, профессор Левин, прижал указательный палец правой руки к губам. «Тесс, не мешай ему, Волли, Карл знает, что делать». И Хорст заткнулся, отойдя к забранному решеткой окну, но не выпуская старика из поля зрения. Пожилой генерал поерзал грузной задницей на жестком сиденье стула, а затем взял в свои руки иссохшую кисть русского ученого, обтянутую сухой желто-пергаментной кожей. «Когда-то я проделывал такие фокусы, совсем не имея магических сил», — произнес Виллигут, закрывая глаза. Несколько раз глубоко вдохнув, он добавил: «Алтерист Йенс Чирис Малтер», аналог русской пословицы «старость, не радость», дословный перевод «возраст, трудное дело, нем». Неожиданно Хорст обратил внимание, как вместе соприкосновения рук русского профессора и старого бригадифюрера сверкнул какой-то изумрудный огонек, после чего их фигуры окутала призрачная дымка, отдающая все тем же зеленоватым оттенком. Их силуэты словно бы смазались и задрожали, как при турбулентной конвекции 3, а после в палате стремительно похолодало. Один психокинез, в парапсихологии способность человека усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты. Два магнетизер, тот, кто якобы использует животный магнетизм для приведения человека в транс, для лечения или подчинения своей воле, устар. В наше время используется термин гипнотизер. Три, то, что воздух поднимается над нагретыми предметами, при этом неравномерно дрожит, называется турбулентной конвекцией. Конвекция – передача тепла потоком жидкости или газа, а турбулентная – так как поток неоднородный, хаотический. Глава 8. 1942 г. Третий рейх. Берлин. ХМ. Интересно, весь окутанный зеленоватым сиянием, глухо произнес бригадифюрер Вайстер, продолжая удерживать ладонь профессора Трифилова в своих руках. Сплошной бред на поверхности, словно никакого разума не осталось и в помине. Он не в себе, Карл. Не зная, слышит ли его Виллигут, воскликнул Хорст. Из его рта вырвались жиденькие клубы пара, температура в палате от чего-то продолжала падать. Парни при захвате перестарались. Видимо, повреждение головного мозга оказалось обширнее, чем я предполагал. А после, серьезное отравление хлороформом и длительная кома. Он и так был на грани, убитым голосом добавил Волли. Все пропало, Руди, все пропало. Хорст вцепился скрюченными пальцами в рукав мундира коллеги-профессора, стоявшего рядом с ним у окна. Но немецкий мистик, цепко ухватившийся за ладонь русского ученого, и не подумал ее отпускать. «Пойду глубже», — прокаркал он совершенно чужим голосом, а затем неподвижно замер. Похолодало еще сильнее. Старик сделал небольшое усилие, погружаясь на следующий, более глубинный уровень сознания коматозника. До подсознания русского ученого было еще далеко, но и на этом рубеже работать было намного тяжелее. Ментальное тело немецкого мага налилось тяжестью, перестав с легкостью скользить, как в предыдущем погружении. Неожиданно духовную составляющую старого оккультиста потянуло куда-то в бок. Понятие направлений в ментальном пространстве, не более чем условность,

Пациент на соседней кровати показался ему смутно знакомым. Да, нет, он выглядел точной копией его студента, единственного, кто выжил кроме самого профессора после испытания машины. Только выглядел он на несколько лет старше, чем его помнил Бажен Вячеславович. «Ваня», — сипло прошептал Трифилов, надеясь, что молодой человек его услышит. «Ваня, Чумаков, это ты?» «Один конюля отлад, саппа, трубка, полая трубка, форма крой в зависимости от того или другого назначения весьма разнообразна. Конюля употребляется для введения различных веществ в кровеносную систему, в составе Т.Н. капельницы». Глава 9. Язычки черного огня стремительно увеличивались в размерах, так что мне пришлось вновь скользнуть по прибрежному льду в ледяную воду и погрузиться в нее с головой. Тело вновь заломило, лютый холод, казалось, пробрал до самых костей. Похоже, что я сам того не желая, раньше времени попал в настоящий ад. Но даже в аду матерые грешники либо горят на медленном огне, либо вморожены в лед. А мне приходится одновременно терпеть две этих пытки. Интересно, насколько меня хватит? Пусть организмы ведьмы и ведьмаков куда выносливее обычных человеческих, но не настолько же. Я вынырнул на поверхность, но в этот раз выходить из воды не спешил, хотя колотило меня изрядно. Найдя глазами неподвижно стоявшего на берегу лешего, я крикнул дрожащим голосом, попутно выбивая зубами настоящую барабанную дробь. «Спаси!» Едва не произнес я запретное слово, но вовремя остановился. Еще не хватало, чтобы меня и по этому поводу скрючило. Благодарствую твою за помощь, да дед коп больше шаг, но да долго я так тоже нн не протяну. Может же под теплее вот даем сообразишь, зе замерз зе уже, как це цуцик, нн ног, нн рук, нн чечую уже. Не благодари, друг мой Чума, мотнул седой головой лесной владыка. Понимаю, что надолго тебя не хватит, но другая вода твое пламя не собьет, и под водой гореть будешь. А в этой пещере вода особая, это бывшие хоромы Водяного. Весьма могучим был владыка воды, но против хтани подземной, у которой он эти пещеры ранее оттяпал, устоять не смог, тут концы и отдал. Аха, кто не та, я с опаской взглянул в прозрачные воды озера, но дна рассмотреть так и не сумел. Н не в ВССП плывет сейчас, как Н Наутилус. Не знаю, что за зверь такой, твой Наутилус, ответил лесной владыка, только их тонь долго не протянула, тоже как раз в этой пещере от полученных ран сгинула. Вон, за тем каменным выступом, он ткнул рукой куда-то в темноту, ее неприкаянные косточки лежат, а вода этого озера настолько силой двух противоборствующих духов воды и земли пропиталась, что теперь сама чужую магию гасит. Только здесь тебя черный огонь пожрать не в силах, словно извиняясь, пояснил леший. Те так я те тут эн натурально де дубба де дам. Остановить дробь, выбиваемую зубами, было совершенно невозможно. Ног я уже совершенно не чувствовал, да и руки занемели. И че это за де дрянька мне пеприсце стетала? Слишком быстро ты возвысился, друг мой Чума, попытался объяснить очевидное. Очевидное всем, кроме меня, лесной хозяин, слишком большую силу сквозь себя пропустил и в резерве оставил. А тело твое еще к таким непомерным нагрузкам не готово оказалось. Слабое оно для обладания таким могуществом. Духовные каналы ты сжег, истончились они. Лишняя сила выйти из тебя теперь не может, повторил он другими словами то, что недавно мне пыталась втолковать Глафира Митрофановна. И че что ты теперь, а теперь она, сила, пытается выход найти. Живому мертвецу, Кощею, например, духовные каналы не нужны. Вот и выжигает из тебя жизнь, ты твою же эволюцию. Выругался я, растирая руки друг о дружку, чтобы хоть немного вернуть им утерянную чувствительность. А де другого выхода нет, кроме, как сдохнуть и сесте отет тим, как его лич чечем. Кощеем-то, переспросил леший. Похоже, что заграничного термина лич, используемого в обиходе мамашкой, он не принимал. Ага, от лишней силы тебе нужно срочно избавиться, пока поздно не стало, а пути у нее другого нет. Виновато развел руками лесной дух и потупился. Пепост те той, да детка, мне пришлось вновь окунуться с головой в ледяную воду подземного озера, чтобы сбить с волос вновь начавшие припекать лысину черное магическое пламя. Лихорук, выдохнул я, едва высунув голову из воды. Что лихорук, затупил старичок, здесь с лихорук, пепротишка шашума, вот и злый день наривался, хрен сотрешь. Да он и был все время рядом, только не проявлялся физически. Вот теперь мы с ним точно, как два брата-акробата. Один заикается и шепелявит, а другой дрожащей челюстью походные марши отбивает. Мы с ним, как говорится, нашли друг друга, и одной неразрывной веревочкой теперь связаны, клятвой магической, абсолютной, которую так и не похерили. Хоть и не слуга мне теперь лихорук, а настоящий боевой братишка, но связочка магическая нас частенько выручала, ведь именно по ней можно было аккумулированную в резерве силу в обе стороны гонять, от него ко мне и в обратную сторону, ведь самые первые крохи сил во время последнего сражения с фрицами ко мне так и попали. Все это я и поведал лешему, продолжая стучать зубами. Нужно было срочно что-то делать, мое тело настолько задубело, что я его уже совсем не чувствовал, словно его и не было, а насчет своего хозяйства я и не заикался. Сейчас бы только выжить, а проблемы с отмерзшими причиндалами будем решать по мере их возникновения. Ну и чего ждешь, друг мой Чума? Выслушав меня, искренне удивился леший. Немедли, сливай быстро силу через эту вашу связь, иначе. Нем могу дэ детка большак, лиххарук тэ тоже с силой пэ подзэзав вязку. А, вот оно в чем дело, наконец понял суть проблемы леший. Как говорят, нету силы, нет проблем. Сейчас мы твоего злыдня опустошим немного. Леший вытянул руку, и влетевший с улицы в пещеру гигантский вьюнок вложил ему в раскрытую ладонь какой-то большой прозрачный кристалл, отливающий небесной синевой. И чечевать? Спросил я, заныривая в очередной раз, голову опять начало сильно припекать. Под сюды, бедолага одноглазый. Леший вместо ответа махнул рукой стоявшему поодаль злыдню. Когда я вынырнул, уже совершенно не чувствуя своего тела, лихорук стоял рядом с лесным владыкой, почтительно склонив голову и внимательно слушая, чего ему там втолковывает седобородый старичок. Не дать, не взять, картина маслом. Дедуля наставляет на путь истинный своего нерадивого внука. Лапы свои на кристалл положи. Услышал я окончание фразы, сказанной лешим, а затем, гони сюда силу из резерва. Паняиль, болезный, аль еще раз объяснить, лиххарук не тупой, владыка, неожиданно взбрыкнул злыдень. Он первый раз с прекрас снос слышал, и слез су дракона тоше уснал. Ао, удивленно протянул леший, растешь над собой, одноглазый, не поскупился он на похвалу, на пользу тебе общение с чумой пошло, а то ведь раньше, как бешеный зверек был, все норовил за ногу укусить. Прошу прощения, да друзья. Выбил я зубами очередную дробь. Вы-то там про меня, случай чайно, не зе забыли, ох, ёк-харёк, всполошился лесной дух. Давай, лихорук, трави помалу, чтобы слеза дракона побольше силы в себя вобрать сумела. Лихорук напрягся, его и без того уродливое лицо чудовищно исказилось от усилий, с которыми он пытался загнать свою силу в драгоценный камень. Его глаз налился кровью, а затем вспыхнул раскаленным огоньком. Я заметил, как в прозрачном кристалле заклубились антрацитовые сгустки тьмы. Кристалл мгновенно почернел, не утратив, впрочем, своей хрустальной чистоты. Хотя, тьма и чистота понятия не очень-то и сочетающиеся, но в этом случае было именно так. Не спеши, зараза. Леший ради проформы отвесил тяжелую затрещину моему помощнику, заметив что-то неправильное в прозрачной черноте камня. Треснет камень, и никто твоему братишке и моему другу Чуме помочь не сумеет. Лихорук даже не вякнул в сторону лесного духа, только посильнее втянул голову в горбатые плечи, продолжая наполнять слезу дракона своей темной энергией. Вот, совсем другое дело. Довольно прогудел старичок-лесовичок, не отрывая глаз от темнеющей все сильнее драгоценности. Молодец, одноглазый. Как, получче чается, окликнул я нечисть, увлеченную процессом перекачки силы в хрустальный камень и напрочь забывшую обо мне. А то, отозвался леший, а ты чего ждешь, в ледышку решил превратиться, теперь накинулся на меня лесной хозяин. А ну давай, отдавай лишнюю силушку своему приспешнику. Для того, чтобы ощутить нашу со злыднем связь, мне пришлось сделать несколько попыток. Мой замерзший организм настолько онемел, что я уже вообще ничего не чувствовал, ни физически, ни энергетических ощущений. Похоже, что и мозги у меня в конец замерзли. Меня жутко клонило в сон, но я знал, что нельзя поддаваться этому желанию. Иначе, я вообще никогда уже не проснусь. Не проснусь живым, ведь из этого озера друзья-приятели меня точно вытащат. А на берегу я просто догорю, превращусь в живого мертвеца, Лича или Кощея. А мне еще и пожить нормальной человеческой, ну, ладно, ведьмачьей жизнью хочется, а не каким-то гребаным умруном. Пришлось напрячься, хлестануть себя пару раз по щекам, чтобы обрести хоть какую-нибудь чувствительность. После нескольких хлестких ударов, от которых в голове зазвенело, я немного взбодрился. Экзекуцию пришлось провести еще несколько раз, пока на самой грани восприятия я не почувствовал нашу с Лихоруком связь. Едва это произошло, как я направил в нее поток силы, разрывающий мой резерв и пытающийся сжить меня с белого света. Проклятая ведьмачья энергия, гибительная для всего живого, но вполне усваиваемая нечистью, хлынула к злыдню. Я видел, как он дернулся, когда его захлестнуло мощной волной энергии. Мне показалось, что у него даже глаз засверкал в несколько раз ярче. «Не дави, зараза!» — шикнул на злыдня Большак. «Держи поток, нельзя слезу дракона перегружать. Хрупкий он, треснуть может. Сдерживай, сдерживай, кому говорю. Лихорукс смошет!» — шипел мой одноглазый конек-горбунок. Но я видел, как ему тяжело дозированно вливать в камень этот поток. «Лихорукс сдершит, лихорук пе протишку шашуму эфрушит из пепиды», — бормотал он, впившись своим сверкающим глазом в слезу дракона. А я вдруг почувствовал, как с отливом силы падает магическое давление внутри моего энергетического тела. Похоже, что словленный мной маго-гипертонический криз, обусловленный повышением давления силы, я успешно пережил. Думаю, что вам понятна аналогия в сравнении с обычным гипертоническим кризом повышения артериального давления. Выползая из воды, распорядился Леший. Я бы пополз, но ног я совсем не чувствовал. Отключились мои копыта напрочь, и руки отключились. И вообще все тело перестало функционировать, ледяная водичка сделала свое дело. Чего застрял? Леший на мгновение оторвался от кристалла и взглянул мне в глаза. «А ты ровнее силу в слезу толкай». «Ровнее», — сказал. «Это он уже злыбню». «Рад дэ-дэ-дэ-бэ-бэ», — отстучал я практически азбукой Морзе. «Дэ-дэ-дэ-нэ-нэ-нэ-нэ-мэм могу. Совсем тэ-тэ тела ниче чувствую». Лихорук помошет. Дернулся ко мне злыдень, но был остановлен резким и повелительным окриком Лешего. «Куда все дело запороть хочешь, дурилка? Пэ-протишка эф-эф-пэпиде. Если силу не сбросишь, совсем плохо будет», — рявкнул Леший. «Терпи тогда, друг мой Чума». Он еще не договорил, когда в пещеру ворвались две растрепанные фурии и без раздумий кинулись в ледяное озеро. Да это же Глафира Митрофановна с Акулиной. Они быстро преодолели разделяющее нас расстояние, подхватили меня под руки, которых я уже не ощущал, и потащили к берегу. И по их решительным лицам, я понял, что сейчас они быстро меня реанимируют. Но даже в тот момент, когда они дотянули меня до обледеневшего берега, когда протащили меня мимо Лешего с Лихоруком и выволокли из пещеры на улицу, я не приставал гнать силу через магическую связь. Разложив меня на травке, мокрые красавицы принялись растирать мне задубевшую кожу и разминать закоченевшие мышцы. Нет, со мной реально было не все в порядке, ведь я, даже находясь в таком отчаянном положении, не упустил момента полюбоваться их крепкими и ладными телами. Ведь облепившая их мокрая одежда только подчеркнула их подтянутые фигурки и выставила на обозрение весьма аппетитные прелести. «Вы как здесь все оказались все?» — просипел я. Меня продолжало колотить словно паралитика, хотя абсолютно не чувствовал своего тела. Единственное, чем я мог худо-бедно управлять, это моя трясущаяся челюсть. «А, подслушивали», — беспечно отмахнулась Глафира Митрофановна. «Мы с Акулиной за вами по волшебной дорожке пошли, а после у пещеры остановились. Там акустика отличная, все слышно было. А когда ты выбраться из воды не смог», — добавила Акулинка, — «мы с мамой на помощь тебе бросились. Родные вы мои, ППГ гроб жизни вам обязан». С чувством поблагодарил я моих девчонок, которые, ни секунду не раздумывая, бросились мне на помощь. «Люблю вас обеих». Я попытался их обнять, но безрезультатно, только затрясся еще больше. «Лежи спокойно, гареты наши». Продолжая разминать и растирать задубевшие мышцы, шикнула на меня мамаша. «Еще неизвестно, чем это переохлаждение для тебя закончится. А ведь и правда, хрен его знает, чего я там себе отморозил». Пробежала в голове подленькая мыслишка. «А ну, как опосля ничего там работать не будет? Ведь были у меня приятели, еще там, в родном времени, заядлые охотники и рыболовы, любители основательно поморозить зимой свои задницы, и у некоторых из них были потом определенные проблемы в этом плане. Но я постарался прогнать эти мысли из головы. Я, не они, я куда крепче, ведь я же ведьмак». Но червячок сомнений все же присутствовал. Наконец моя бледная кожа начала постепенно краснеть, а в онемевших членах слабо покалывать. «Значит, не все еще потеряно,